Глава 26. Секрет Ревекки. Ревекка в восторге. Озирается по сторонам. По глазам вижу, что удивлена. Уверен, в длани куртизанка еще не была. Выпустив из объятий несколько ошарашенную гостью, показываю своим примером, как надо. Быстро скидываю одежду по дороге к бассейну и ныряю туда уже голышом. Погружаюсь полностью и, распластавшись, ложусь на самое дно. Вскоре слышу, как аккуратно и скромно в воду погружается моя милая обнаженная гостья. Как же я устал за сегодня. Этот долбанный день задал жару еще ночью, в гробнице, и все никак не заканчивается. Я чуть не потерял своих девочек, но сейчас мне хочется трахнуть совершенно другую. После того, через что мы прошли, было бы несправедливо уделять внимание любой из трех. Поэтому Ревекка — лучший вариант. Если узнают, никому не обидно. Утешаю собственную совесть. Глубина детская, метра полтора. Вынырнул в процессе, заценив скрытую под водой аккуратную черную трапецию волос на плоском лобочке. Интересно, эту тему с интимными стрижками тоже в свое время Шатур развил? При виде обнаженной и разрумяненной Ревекки на кончике члена аж затлело. Волосы предусмотрительно собраны вверх. Подсматривает хитро, но приближаться не спешит. Немного поплавали. Я, скорее, чтобы просто освежиться, Ревекка с видом, будто так и должно быть, сделала заплыв до водопада и обратно, умудрившись шевелюру кудрявую не намочить. «Как тебе местечко?» — спрашиваю, подходя к бортику. «Дворец в Леванте впечатляет больше всего прочего», — отвечает, приближаясь и не сводя с меня глаз. «Увидевший его лорд Тирса или Градира уже не сможет назвать вас дикарями. Язык не повернется». «Вина?» Спрашиваю и перемещаю бутылку из своих запасов. Следом и бокалы. «Тебе нужно еще?» — говорит с наигранным удивлением и руками разводит, выпячивая грудь, чуть повисшую, но с объемчиком, своей естественностью особенно привлекательную. «Не бывает некрасивых женщин. Бывает мало вина», — выдаю. «Вот нахал!» — хмурит нос, подходя вплотную. «Ты же знаешь, что такое не про тебя». Мурлычу и заключаю в объятия горячее тело. В воде по-своему приятны тактильные ощущения. Ревекка обнимает за шею и смотрит на губы эротично. Очень красивая женщина, и она в моих руках. Думаю, можно насаживать прямо в воде. Член уже налился, и она чувствует это своим бедром. Но мне хочется смаковать, пока есть такая возможность. Надо признаться, что давно хочу ей вставить, но не так быстро, ковбой. «Ты очень красивая», — шепчу. «Из твоих уст звучит не то чтобы приятно, скорее приторно», — отвечает с улыбкой и горящими глазами. «А еще ты сильная. Хочу сказать и это, но молчу. Эта женщина в любой ситуации держит лицо, даже когда загнана в угол. Пошла против магистрата ради меня. Она ведь не знает наверняка, кто я есть, знает лишь, что из себя представляю». Целую ее робко в уголок губ, не отвечает, просто закрывает глаза. «Что-то не так?» Спрашиваю, проявляя участие. Впервые чувствую себя так неопределенно, когда уже разделись, как пацан. «Наслаждаюсь, продолжай», — прошептала, глаз не открывая. Целую в губы без языка, руки по атлетичной спинке веду, по тугим ягодицам. Какой же кайф. Немного опускаюсь в воду, прихватываю за булочки снизу, сжимаю, чуть развожу, а она упирает колено в мою мошонку, приподнимая ногу. «Юношеские поцелуи», комментирует, отстраняясь. «И отнюдь не юношеские объятия. А вы гурман, сэр Кристиан, позвольте вам возразить». С этими словами она начинает целовать сама и сразу по-взрослому. Настойчивый юркий язычок врывается в мой рот и изучает его. Одна рука опускается и, едва касаясь, нежно трогает мой ствол снизу. Мычит с неким наигранным удивлением, будто не почувствовала этот взведенный кол сразу. То ладошку горячую на яйца положит, то легким касанием выше ведет до головки, и все это на фоне сочных поцелуев, которые становятся только слаще от таких ласк. Завожусь все сильнее. Лезу рукой уже сзади между ягодиц, но не дотягиваясь до писечки, веду по бедру, чтобы попробовать спереди прихватить. А она ноги на меня задирает. Прихватываю в колени. Выгибается под нужный угол, член мой направляя в свою дырочку. Вверх-вниз по нежным и скользким половым губам набухшим кончиком члена ведет. От касания через головку идут в мозг сладкие токи. Ахаю от новых ощущений, потому что не я засовываю, а меня вводят в себя. Все. Погружается головка в горячее влажное лоно. «У-у-у», издает Ревекка, перестав меня целовать. Тазом немного поработала, вгоняя член все глубже, и сцепилась со мной настойчиво, обхватив бедрами сильно, как будто не хочет отпускать. Только собрался поступательные движения начать, ибо не вмоготу, когда еще так сладостно и нежно обволокло дружочка. Ревекка сжала сильнее, будто ей хочется насадиться еще глубже, и задрожала. Хотя там явно головка уперлась в матку, куда уж глубже. «Подожди!» — раздалась с усилием. Ревекка глаза аж закатила, ногами стиснула меня мощно, вдавилась телом так, будто слиться со мною хочет. Мускулатура стальная, вцепилась как клещ. Содрогание и сокращение все ее вылавливаю. «Мать моя женщина, это нечто невероятное!» Задышала чаще, внутри вибрации усилились, подалась ко мне резко и давай в шею целовать, с языком, так смачно и приятно, аж до мурашек. Чуть стала бедрами работать, дышать в ухо прерывисто, и я в космос улетел через пару мгновений. Сразу и извергся вовнутрь, забыв обо всем на свете. Милая даже задышала и застонала со мною в такт, добавляя мне пороху, мать ее. «Ух, быстро ты!» — выдала ласково и совершенно сознательно, когда я едва отдышался под ее ласковые поглаживания по волосам. Отлипла, расцепившись, слезла с члена и в сторону облокотилась на борт. «Налей мне, будь любезен», — кивнула на бокал. «Малять!» Подумалось только, меня оттрахали влагалищем, не вынимая. С этой мыслью наполняю ее бокал, в глаза ей не глядя, ибо стало вдруг неловко. «Ты покраснел!» — ахнула Ревекка восторженно. «Что такое, Крис?» «Интересная техника». Отвечаю деловито и хлебаю поскорее. Ревекка из бокала профессионально распробовала, демонстрируя свои аристократические навыки, а затем сделала несколько глотков. «Это магия тела. Тебе понравилось?» Отвечает и по руке начинает гладить пальчиками, словно перышками, от запястья до бицепса и назад. «Как же приятно». Снова этот похотливый взгляд ловлю, подается в плечо целовать, ну прям как девочку, разнеживает. «Может, отдохнем?» Спрашиваю деловито и таю. «Я же предупреждала, что со мной сложно справиться». Говорит так наставнически, прям мамка. Еще бы, два взрослых сына, которых успевала еще воспитывать одна в перерывах между смертельными рейдами. Смотрит с хищной иронией, пожирая своими зелеными глазищами с желтым отблеском кошачьих щелок. «Какая же она все-таки сильная!» После мягких и податливых кошечек-бревнышек невероятный контраст. Не сказать, что они хуже, там удовольствие с другими нотками. Так, вызов от нее получен. Привлекаю сам уже, раз пошла такая пьянка. Хочется насладиться рельефом ее тела, погладить изгибы, потянуть время, пока боец отдыхает, поэтому грубо разворачиваю спиной. Поддается легко, но возмущенно ойкает, изображая испуганную девочку. Прижимаю к себе, обхватив за живот. Из приличных частей тела женщин это мне особенно нравится. Здесь у Ревекки тонкая кожа с минимальной прослойкой жира. Твердый кор, чувствуются кубики. Одна рука вверх, переходя по-хозяйски на грудь и торчащий сосок. Другая вниз, на лобочек и ниже на нежную киску. Но не выглядит она, как мамка двоих подростков. Вообще никак. Ни телом, ни лицом. Гостья сжимает бедра, чуть подрагивая. Ее рука быстро находит мой член, который она тут же начинает наяривать. «Войди скорее», — раздается мольба. «Не мучай». Мягко, но настойчиво высвобождается и снова к бортику, только уже двумя руками хватается. Попу выпячивает в воде, выгибаясь. Беру под живот на изгибах с бедрами, приподнимая задницу выше и отрывая ее ноги от дна. «Вот это ягодицы! Точеный гранит!» Не знаю, кто вообще такой мышечной попой из моих баб может похвастать. «Ну давай!» — выдает нетерпеливо. Никогда не понимал этих баб. То дай насладиться, то скорее вставляй. Похоже, давненько она не занималась сексом. Прицеливаюсь во вполне эстетичную писю, она снизу рукой помогает. Вхожу. «Ах!» — ахает громко. «Давай, Крис, немедли!» «Как скажешь, крошка!» — отвечаю злобненько. Раз толчок — вскрикивает. Два еще сильнее орет, даже с опаской. Ну а как? Под таким углом по самое не балуйся засандаливаю. Начинаю долбить с каждым толчком все яростнее. Ревекка кричит на всю, млядь, платформу. А я не уверен, что стражи поблизости нет. Рано или поздно заглянет патруль. Рассчитывать остается только на шум водопада. Продержался чуть подольше, но как только извергся, она сама слезла ловко и даже отстранилась, посматривая с хитрым интересом. Еще по бокалу выпили, снова полезла ласкать. А я прямо задницей чую, что сверху уже суета какая-то пошла. «Покупалась?» — спрашиваю между робкими поцелуями уже с ее стороны. «Ого!» — кивает, а взгляд такой озабоченный, с животной похотью. Будто после каждого нового захода мозги вышибает только больше, а во влагалище лишь усиливается зуд. «Твою дивизию! Ненасытная милфа досталась на мою голову!» Вылез первый и по-джентльменски похватал наши вещи, озираясь наверх, где нас могут с трех сторон лицезреть спокойно. Ревекка вылезла живенько, демонстрируя напряжение мышц, каким позавидует любая воительница в боевой форме. При этом она умудряется быть нежной и ласковой. Подскакиваю к ней и телепортирую нас в мои дворцовые покои, которые давно без хозяев скучают. Прямо в спальню, с остывшим камином и застеленной гигантской кроватью. Тем еще траходромом. Гостья спокойно осматривается, пока я разжигаю огонь. Удачно, что дрова в нише имеются, да и, похоже, здесь ведется регулярная уборка. Вообще не пылинки. «Твоя обитель? Какая честь!» — комментирует Ревекка, принимая от меня махровый халат, чтобы быстрее просохло. «Во всех местечках. Ага, размечтался». Накидывает его, распускает волосы и незастегнутая спешит в мои объятия. Не успел опомниться, толкает на кровать с игривой силой, где уже отброшено покрывало. Забирается сверху и начинает покрывать робкими, нежными и горячими поцелуями все мое тело, с ног до головы. И, похоже, намеренно избегая контакта с самой причинной частью. От каждого прикосновения член то и дело подрагивает, а игривая проказница только хихикает, замечая каждое сокращение и вздрагивание моего тела. Но как только член взвелся колом, Ревекка прекратила все нежности и живенько на него присела, погружая в себя по самые яйца. Заработала тазом, сперва поилозила, доставляя удовольствие на грани, ибо ощущение возникло, что ствол вот-вот сломается. Но когда запрыгала, я еще больше обосрался. Мощными ляжками аж в припрыжку меня оседлала. Да еще сучка такая глаз не сводит. От страха, что стручок не в то горло зайдет, хрящ подломится, минут пять продержался. Ревекка даже замерла после взрыва, прочувствовав полностью все мои остаточные сокращения. Сжалилась, слезла, устроившись рядом, на бочок лицом ко мне прилегла, стала с задумчивым и довольным видом поглаживать то по волосам, то по плечу с бицепсом, то по груди. Минут 10 дала отдохнуть, в конце почувствовала нетерпение и постоянные взгляды на моего вялого друга. Вина хлебнула быстро, которым попытался отвлечь, и снова полезла получать свое. При том, что не пьяная, не выглядит невменяемой или одержимой, только лишь ненасытной. Когда ты голоден, думаешь о еде, говоришь о еде, ищешь еду. Ревекка с саркастическим видом в надежде на четверной заход наклонилась уже непосредственно к моему уставшему дружку. Причем легла прямо мне между ног, деловито устроившись. Поцелуи пошли по внутренним сторонам бедер, дорожкой до промежности, там всюду, и уже порядком подогрев накинулась сосать, как профессионал. Язычок периодически ласкает и мошонку, и даже под ней, отчего вообще улетаю с непривычки. Вылавливая реакцию, женщина концентрирует усилия, где мне приятней. Член встает нехотя, но довольно быстро. Ревекка дает ему болтаться без дела какое-то время, но в момент, прекратив все, лезет снова сверху. Насаживается нетерпеливо, а у меня хрящ в стволе колет. Моля. Нет, подруга. По-другому давай, говорю, ссаживая. Смотрит с обидой, как маленькая девочка, у которой игрушку отобрали. На четвереньке становись, рассмотрю тебя получше. Предлагаю свой вариант, и Ревекка живенько выполняет мои указания. К краю кровати попой, ноги шире расставляет, прогибая спинку, и грудью прислоняется на простыню. Сама уже голову поворачивает, насколько это возможно, чтобы на меня смотреть. «Вы поставили меня в самую постыдную позу, сэр Кристиан», — раздается игривый укор. «Но я смиренно жду наказания». А я пускаю слюни, глядя на распахнутую Ревекку. И это после того, как уже три раза кончил в нее. Изумительный видок, что ни говори. За счет светлого пигмента ее сфинктер кажется просто крохотным. Писюшка тоже подстать. несмотря на то, что родила двоих, смотрится, как у девочки. Губы половые кровью налились, блестят зазывающе, животик ходуном ходит, Ревекка предвкушает. Накручиваю ее черные кудри на кулак, тяну на себя и вхожу, почувствовав, наконец, свою полную власть над этим шикарным телом. Примерно до 3 утра мы резвимся с перерывами на вино и предварительные ласки. Ревекка без устали возбуждает меня всеми возможными способами. Даже массаж устроила, чтобы крови к половым органам нагнать. Уже подвыпившая полезла мне массаж простаты делать после 6-го оргазма. Едва успел предотвратить. Но за коварную попытку устроил ей анальное удовольствие, от которого поначалу она была не в восторге, но приняла все манипуляции с интересом. Оказалось, что я там первый. У Ревекки попка девственница. Подумать только. Была. После 7-й палки член уже болит невыносимо. Пришлось пустить в ход пальцы. Когда ненасытная женщина сама уже выбилась из сил от оргазмов, мы заснули в обнимку под одеялом. Утром просыпаюсь, а Ревекка все еще спит в моих объятиях. Почему-то мысль проскочила, что свалит, не прощаясь. А нет. Ночью почувствовал, как она подрагивает во сне или печет беспокойно. Начала всхлипывать, прижал крепче. Успокоилась лишь, когда стал гладить по волосам. Похоже, ее мучил кошмар. Чуть зашевелился, отлепляя руку от груди, она и проснулась. Повернулась, посмотрела жгуче, пусть и устала. «Циклов 10 вот так не просыпалась с мужчиной», — произнесла скрипучим голосом. «Но мне не следовало оставаться. Обычно предпочитаю спать одна. С тобой безопасно. И это не я так решила, а что-то внутри меня. Очень приятные и теплые ощущения, мне в новинку». «Все бывает в первый раз». Отвечаю нейтрально и поднимаюсь с другой стороны постели, присаживаясь к гостье спиной. И всем видом показываю, что утреннего секса не планирую. Затрахала и без того. Тут же поднимается с другой стороны. Живенько шелестит платьем. «Ты уверен, что Галактион не будет задавать неудобных вопросов?» Раздается от нее, как ни в чем не бывало. «Слышала, что его воины с особым рвением охотятся на оборотней. Не выйдет ли конфликта и противоречий?» «Там мои девочки», — отвечаю, оборачиваясь. «Надо же, уже приоделась, расческу где-то нашла». Перед зеркалом укладывается деловито. «Лихетта и воительница?» — уточняет приподнято и на меня смотрит с задором. «Красивая женщина, опытная любовница. С удовольствием пересплю с ней еще. Можно лежать и ничего не делать. Она все сама. Знает 100 способов, как поднять член. И млять, вероятно, потому, что много спала со стариками, будучи под прикрытием. Только сейчас пришло такое в голову. Эх...» «Да, они скажут за тебя слово». Отвечаю, отметая дрянные мысли. «Их авторитет в армии Галактиона непоколебим. Если потребуется, порвут любого обидчика». «Хорошая новость. Крис, я прошу меня простить за навязчивость. Пожалуй, пойду». «Не спеши». Говорю на выходе и иду к ней голеньким. Смотрит вызывающе на меня, на мой причиндал, снова на меня. «Хочешь продолжить?» — выдает с кокетством. «Не сейчас, дел много», — говорю со всей серьезностью. «Про сыновей не соврала? Они действительно его дети?» Кивнула. «Вижу, что больно ей от упоминания побольше моего». «Он ведь был неплохой человек, Крис», — спрашивает вдруг почему-то меня об этом. «Нет», — отвечаю, что она хочет услышать. Слезы опять увела взгляд. «У меня не было выбора», — выдавила. «Я знаю». Говорю спокойно и дальше уже решаюсь. Если он их отец, то часть наследства теперь принадлежит его детям, поэтому держи. С этими словами являю мешочек с еще не потраченными прозрачными камнями из сейфа маэстро. Передаю ей. Принимает растерянно. «Здесь мионит и 1,5 миллиона таланов», комментирую. «Распорядись с умом». «Ты так просто отдаешь мне», начинает ошарашенно, перебиваю. «Это монеты твоим детям от Шатура. Не от меня. Не удивляйся моему решению. Так будет честно. Думаю, вряд ли он платил тебе алименты». «Алименты?» — недоумевает. «Так, все, соберись, командир. Через 30 дней встречаемся в Редуше. Твоя задача к этому времени — выявить примерные места укрытия вампирских войск в каньонах, но без потерь. Такое по силам?» «Я постараюсь», — отвечает со взглядом диким. «Рассчитываю на тебя». «Спасибо, Крис. Я...» Замялась с комом в горле, а я вдруг подумал тут кое о чем. «Слушай, а как ты меня так быстро находила?» Спрашиваю, заодно отвлекаю от грусти. по обратному следу монеты, которую ты мне дал в нашу первую встречу», — ответила. «Что это за магия?» «Магия следа, подкласс магии ветра. Почему спрашиваешь?» «Есть один момент. Попрошу тебя заскочить в одно местечко по дороге». Вскоре распрощались. Обнял ее крепко, поцеловал в обе щеки и унесся первым. Время — 10:00 утра. На утесе мир и спокойствие. Никто ни с кем не ругается, только дружат. Все оставшиеся филисы на постах или отдыхают, поэтому в моем крохотном поместье ныне правят девушки, девицы и девчонки. На тренировочной площадке во дворе визг стоит нешуточный. Детвора играет в догонялки. 3 девчонки-стирсы и горпята. Обе девчонки и 3 мальчишек. Остальные кружат над округой. Меня увидели, все прекратилось. Спасенные малышки притихли сразу и заскромничали, а пернатые налетели обниматься. «Господин, серебра и света!» — отважилась поздороваться и Марьяна, подойдя скромненько после горпят. «Света, умничка! Все у вас хорошо?» — спрашиваю, присаживаясь перед ней на корточки. «Да, господин», — заулыбалась сразу. 2 помладше следом подошли, тоже зачирикали. Горпята хихикают над ними, расступившись. Раздал всем конфет, в щеки расцеловал, наказал монстрикам о девочках заботиться и пошел в душ, да поскорее. 2 дня тренируюсь с пернатыми маневрировать в полете над своими землями, осваивая турбину. Очень много полезных советов получил от Ешуноры, которая была в неописуемом восторге, когда продемонстрировал свои новые возможности. Утром 3-го выходного долетел даже до своей дальней шахты, где Валиант нашел таинственный люк. По неясному совпадению на карте Шатура, в данном районе тоже есть отметка с маркировкой «Э», и больше никаких пояснений, даже в дневнике. Интригует и то, что по всей карте подобных отметок больше нет. Дадара со мной полезла в шахту с заметным воодушевлением. Скорее всего, потому что вдвоем пошли. Кстати, весело поболтали, а заодно по делам нашим. Но быстро заплутали, ибо слишком много нарыто тоннелей. Когда мне стало поддавливать на голову, понял, что еще не отошел от приключений в гробнице. Запомнил 2 точек на разных развилках, чтобы в следующий раз не начинать сначала, а сэкономить 2 часов. Вернулся с пернатой на утес магически. Ольве явилась к исходу 4-го выходного, за день до выдвижения в Кусубат. Не запылилась, если честно. 3 дня ни слуху, ни духу застала меня на стене, взирающего на стеклянное море. Ни одной молнии за эти дни. И до этого мои воины не видели. Инструктировал. «Серигр, ну что ты там задумал?» «Мы договаривались о 2-м наруче. Пришло время», — заявила магичка деловито, собираясь меня, похоже, дергать в градир. «Ух, как не вовремя!» «Что, прямо сейчас?» «Развожу руками, ибо дела у меня имеются и свои». Планировали вместе с Нелли душ принять и хорошенько покувыркаться. «Да, мне нужна твоя помощь ко всему прочему», призналась Ольве, посмотрев так неоднозначно проникновенно. «Что у меня не осталось сомнений, иногда приходится делать выбор». «Хорошо, дай мне 10 минут». Едва ли не со скандалом сваливаю с утеса. Нелли в ярости, и мне не удалось убедить ее, что уматываю в градир в обнимку с Ольви исключительно по делу. Мне и себя-то убедить не вышло. «Быстрей, иди сюда!» Зову магичку, застрявшую с гарпией Катькой на стене, которая ее с особой любовью пристрастилась чесать. «А что это за крики?» — недоумевает Ольви, несколько разнеженная. «Нелли кто-то на хвост наступил», — отвечаю. «Скорее!» Прижимаю, хватая за задницу без церемонии уже по привычке, не вякает. «Твою мать, как же хочу тебя!» Нелли приближается. «Валим!» «Приворожили? Женили? Вы там обе хвостатые хороши. Получите, распишитесь».